16 октября 2020 года. Санаа, бывший Йемен. Полковник Мустай Карим, старший военный советник у законного правительства Йемена, за последние дни сбил все ноги, утрясая те проблемы, которые возникали при таком сложном и опасном деле, как передача партии оружия. Тем более такого оружия. По договоренности, партия должна была прибыть обычным рейсовым С-130, который доставляет в Саану подкрепления, вывозит раненых, возит другие срочные грузы. Короче говоря, обычным ежедневным рейсом. Его должны были ждать на летном поле несколько человек из египетского военного командования, в том числе ученые, которые должны были установить, действительно ли им привезли то, что они заказывали. После этого должен был пройти первый транш денег, а груз должен был быть отправлен с конвоем. По легенде, на конвое должно было быть совершено нападение, а груз украден. Это на случай, если американцы что-то пронюхают. Понятно, что нападение должно было быть липовым, или, как говорят сейчас, фейковым. Об этом полковник как раз и говорил с двумя египетскими посланниками, сидя в небольшом кафе рядом с площадью Тахрир. Тут тоже была такая площадь, как и в Каире. «Не нравится мне это», — сказал египетский генерал, прихлебывая ароматный каркаде, к которому привык еще там, у себя. «Если начать стрелять, то сам шайтан направит пулю туда, куда не надо. А если пуля попадет в изделие?» «Не попадет. Стрелять будут в воздух. Ты в этом уверен? Эти ишаки, они вообще понимают, что им говорят?» «Осторожнее со словами. Местные воюют уже несколько лет. Они не промахнутся. И с ними есть договоренность. Я дал им только половину денег». «Ну хорошо, а дальше?» «Груз пойдет до побережья. Дальше ваши проблемы». «До порта», — уточнил второй египтянин. «Нет, все порты под постоянным наблюдением, даже небольшие». «Все побережье под постоянным наблюдением. Там курсируют иранские доу. С них выгружаются даже ракеты и земля-земля». «С этим-то как раз проблем нет», — уточнил первый египтянин. «Наш Шарм-эль-Шейх как раз один из тех кораблей, которые участвуют в наблюдательной миссии. На него и погрузим, потом сошлемся на проблемы с двигателем и уйдем на базу. Главное, чтобы все прошло нормально во время передачи». «Вы сами видели груз?» «Видел». Египтянин потер руки. «Арабское атомное оружие. Сколько мы об этом мечтали? Скажи об этом погромче». Египтянин понизил голос. «Извини, брат. Просто мой дед погиб в бою с жидами. Мы не можем их победить, потому что у них есть такое оружие, а у нас нет. 400 миллионов арабов вынуждены унижаться перед 10 миллионами. Скоро это закончится». «Да, скоро это закончится. Во имя Аллаха. Во имя Аллаха». Совсем неподалеку от этого кафе, на рынке Сукаль-Нахаа, который негласно считался вещевым, в кафе для своих зашел человек. Переглянулся с хозяином, тот показал на дверь за спиной. «Все нормально, заходи». Йемен издревле был столицей самого разного рода заговоров. Кроме того, его влияние простиралось намного дальше его границ. Подчиненные властителям того, что потом назовут Йеменом, земли были даже на Занзибаре. В Пакистане есть порт Гвадар. Он считается стратегическим из-за его выгодного местоположения и глубоководности и полностью выкуплен Китаем. Так вот, он стал пакистанским только в 1958 году, а до того принадлежал султанату Оман. Долгое время султаны Омана властвовали не только над южной оконечностью Аравийского полуострова, но и над многими другими землями по берегам Индийского океана. Этим объясняется то, что в Омане до сих пор в их арабском есть примесь слов из суахили. Примечание. Суахили – один из самых распространенных языков Африки. В свою очередь, колонии оманцев есть также во многих странах, даже в Индонезии. Они поддерживают связь между собой и со своей далекой родиной. В начале 80-х немалое число оманцев выехало в Пакистан, чтобы принять участие в джихаде в Афганистане. Султан Омана Кабус придерживался пробританской ориентации и хотел таким образом оказать услугу Западу. В то же время надо было и тюрьмы разгрузить, а там сидело немало опасных людей. Переправкой людей занимался шейх Осама бен Ладен. Точно так же на джихад уезжали из Йемена, хотя Йемен официально считался другом Советского Союза. Дружба эта, кстати, дошла до того, что в 1985 году в стране произошло восстание, в ходе которого попытались вырезать всех советских специалистов. Это сделать не удалось, но сам по себе факт восстания говорил о многом. Дружба с советскими ограничивалась в лучшем случае столицей, а племена жили, как жили сотни лет. Скудность земли, отсутствие воды заставляли племена либо заниматься разбоем на дорогах, либо уезжать гастарбайтерами в страны побогаче. Они ехали на заработки в Афганистан через Пакистан, и там их тоже встречала Сама. Но шурави ушли, и Советского Союза больше не было. А вот экстремисты остались. Они среди своих выделялись тем, что говорили на пашту, которого тут отродясь никто не знал. И сейчас они вернулись к своим племенам, которые внезапно стали людьми второго сорта в объединенном Йемене. Потому что Йемен объединялся на основе северного Йемена, а не южного. И президентом стал северянин, и столицей стала Санаа, а не куда более продвинутый и космополитичный Аден. И понятно, что на своей земле северяне продвигали своих. Это на словах все были равноправные, а на деле... И как вы думаете, сильно ли это понравилось южанам? Например, племенам Радфана, где зародилось сопротивление британским захватчикам, и которые уже один раз и устроили резню. В 1985-м они напали на свою столицу и перебили более 10 тысяч человек за один день. В сущности, именно тогда Южный Йемен был ослаблен настолько, что после того, как СССР отказался помогать, у него не было иного выхода, как идти на поклон к северянам, которые до гражданской войны не додумались. Потому-то южные племена всегда готовы восстать, и не раз пытались. И они ничуть не менее опасны, чем, к примеру, пуштунская племенная милиция из зоны племен. Даже более. Рождаемость в горах, 5 детей в семье – это мало. Мальчику с детства кладут кинжал под подушку. Автоматами вооружены даже дети. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, многие племенные милиционеры обретаются в Адане, перебиваясь паденными работами и ожидая, что их кто-нибудь наймет на охрану. Охрану чего? Какая разница? Сейчас 21 век, охрана нужна всем и везде, а боевики с гор Радфан по соотношению цена-качество, вероятно, лучшие в мире. По крайней мере, в регионе уж точно. Их можно найти в самых разных местах. Они борются с пиратами, в Ираке охраняют механизаторов, которые сеют хлеб. Боевики ИГ любят убивать тех, кто работает в поле, сеет хлеб. Они хотят, чтобы люди голодали. В Африке охраняют гуманитарные конвои и нефтяные месторождения. Опыта у них не занимать, оружие тоже. И сейчас некоторые из них здесь. На задних дворах рыночной забегаловки, где пахнет мясом и специями, одуряющий запах. Но им не до того. Точка встречи вот здесь. Здесь будет идти караван. Сколько машин? До 8. Это много, брат. Все договорено. Постреляйте сначала в воздух. Потом, когда они выйдут из машин, бейте этих бедоатчиков, чтобы никто не ушел. Зачем стрелять в воздух? Мустафа Эфенди договорился. Они будут думать, что это имитация нападения, а не само нападение. Умно. Хитрили они и хитрил Аллах. А Аллах лучший из хитрецов. Аллах никогда не даст помощи бедоатчикам, они умрут. Что потом? Дойдем до этой точки, тут нас заберут. Кто? Друзья. Я не верю никому, даже друзьям. Этим верить можно. Договорились. Кто-то ушел, кто-то остался. Всегда есть повод поговорить, пожевать кат. Они ведь все из одного племени, все дети одной земли. Ты заметил, как изменился Абдалла? Заметил. Зачем отец его направил в ту мечеть? Он после нее как с ума сошел. Я слышал, как он говорил с молодым, что мы неправильно почитаем Аллаха, и потому нас всех ждет ад. А кто он такой, чтобы говорить как правильно? Кто? Наши предки сотни лет почитали Аллаха именно так, а он приехал и говорит, что мы все бедоатчики, оскорбляет стариков, собирает вокруг себя молодежь. Да кто он такой? Ему промыли мозги. В той красной мечети людям промывают мозги. Я сам слышал. Он не признает теперь родства. Для него ваххабиты роднее, чем мы. Ему наплевать на нас, наплевать на стариков. И что делать? Мы не можем так поступить. Он все же один из нас. Тот караван, брат. Там то, о чем я думаю. Да, думаю, да. Думаешь, или ты уверен? Ни в чем нельзя быть уверенным. О таком не сообщают. Мне сообщил человек из охраны аэродрома. Он патриот. Он думает, что проклятые сауды скинут это на нас. А если это так, брат? Карим вышел на меня. Мы давно знакомы. Он командовал пограничным полком в зоне племен, а мы охраняли там американские караваны. Он предложил имитировать нападение на конвой. Абдалла говорит о том, что то, что мы возьмем, должно быть ко благу всей исламской умме. А я думаю, а зачем? Ты хочешь, чтобы нас тут бомбили, как в Афганистане, чтобы сюда пришла такая же беда в дополнение к тому, что уже есть? Нет. И я не хочу, брат. Но что же тогда делать? Заберем груз и уйдем в горы. Пусть это послужит нам. Я тебя не понял, брат. Я стоял на охране американского консульства в Пешаваре, знаю там многих. в том числе и с ЦРУ. И что ты хочешь сделать? Самое простое – продать устройство им в обмен на экономическую помощь и в обмен на услуги. Они должны будут заставить арабов прекратить войну с нами, и когда мы провозгласим восстановление Южного Йемена, признать нас. Второй задумался. Даже сменил порцию ката за щекой, а изжеванный плюнул себе под ноги. Тут все так делали, из-за этого в машинах все поверх ковриков еще газеты стелили или пленку. Водитель сделал то же самое, но жеванный кат выплюнул в окно. «Опасную игру ты затеваешь, брат. Найдутся те, кто назовет тебя предателем на племенном совете». «Это Абдалла, что ли?» «Не только он». Водитель ударил кулаком по баранке. «А мне плевать, знаешь, плевать». «Плевать на племенной совет?» «Именно. Сколько можно, брат? Мы побывали в разных странах, понавидались всякого, и хорошего, и плохого. Мы знаем, как делаются дела. Мы всегда были умнее, чем другие. Мы торговали, мы договаривались. А теперь мы посылаем таких, как Абдалла, учиться в мечеть, и они становятся там вот такими, не признающими родства. Наша главная задача, брат, жить на своей земле и иметь собственное государство, где мы и только мы будем главными. Мы не будем приходить как просители к чужакам и терпеть там унижение. Но это может сделать для нас только Америка. Если Америка нас признает, признают все. Если не признает, не признает никто. Ты же смотришь телевизор. Окажем Америке услугу и попросим услугу в обмен. Ты говоришь об опасных вещах, очень опасных. Мы не можем зависеть от мнения шайтана. Это национальное унижение. Ай, брось, национальное унижение, сказал тоже. Это жизнь. Сейчас все так живут. Мы не переломаем этот мир. Просто мы можем пытаться пробить стену головой, а можем войти в дверь. Ты как выбираешь? Опасно. У меня остались связи с американцами, говорить буду я. Абдалла никогда не пойдет на это, если он узнает. Придется убрать его первым.